многие возмущались. Джерри говорил, а я слушал. Постепенно я все больше и больше узнавал о его жизни. Тогда Кон, можно с уверенностью сказать, все меньше и меньше узнавал о моей. Из-за моей прирожденной сдержанности он мог распоряжаться моей личностью как ему угодно. Мог лепить из меня все, что вздумается. И скоро стало беспощадно ясно, что, глядя на меня, он видел в основном шустрого зверька, дурашливого, довольно-таки глупого, что-то вроде очень маленького песика с торчащими зубами. Он и отдаленного представления не имел об истинном моем характере, о том, что я на самом деле грубо циничный, умеренно порочный и печальный гений, и книг я прочитал побольше, чем он сам. Джерри я любил, но опасался, что в ответ он любит вовсе не меня, но плод собственной фантазии. Увы, мне ли не знать, как можно втюриться в этакий плод. И в глубине души я понимал, хоть и корчил блаженные неведения, подыгрывая Джерри, что в те совместные наши вечера, когда он пил и говорил, в сущности он говорил с самим собой. Что это? Хмыканье или мне показалось? А, вы думаете, значит, что меня подловили, да? Ах, да я знаю, что раньше я говорил, признавался, свидетельствовал при своей извращенности, даже похваляясь, про мою любовь к щелям, почти патологическое желание вечно прятаться, про мое пристрастие к маскам. Так почему ж такое, вы, значит, спрашиваете, я вдруг разнюнился, когда мне представилась такая прям-таки роскошная возможность спрятаться, отличный, скажем так, шанс скрыться под непроницаемым обличием милого домашнего зверька? Ну, ладно, объясняю. Если я, например, надену маску по собственному капризу, когда я хочу, тогда сниму, тут полная свобода. А если на меня ее силком напялят... Тут есть ведь некоторая разница, а? Разница, как между ласковым приютом и тюрьмой. Да я бы с удовольствием так и топал по жизни, скрытый в своих мехах ручной зверек, если б только знать, что в любой момент могу сдернуть с себя любимую мордашку и предстать таким, каков я есть на самом деле. Привет, Джерри, это я. Никогда бы ничего такого я не сделал, но помечтать-то можно. Я мужественно носил маску, но вечно натерла, и порой трудно было удержаться, я слегка подгладывал края, и когда на меня вдруг накатит, я гадил в самых деликатных местах, в тарелку Джерри, ему на подушку. Ему на это было с высокой горы плевать. И опять же, никак не доходило, что это не ручной зверек, что это добрый старый фирмин безобразит. А как-то раз, когда он рассеянно чесал меня за ухом, я повернулся и ужасно подло его куснул за указательный палец. И зачем я только это сделал, блуждая по садам раскаяния? Из комнаты мы выбирались вовсе не только для того, чтобы сбывать книжки в городском парке. Однажды мы в кино ходили. Было начало сентября, день пасмурный, вонючий, и Джерри уж собирался было выходить, уже и дверь открыл. Я сидел на столе, доедал его обед, читал вчерашний «Глоб». Джерри вдруг замешкался, повернулся, бросил на меня взгляд, который тогда мне показалось, говорил: «Бедный старый Эрни один остается». Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что взгляд был скорее недоуменный. Может, в нем содержался некий такой вопрос, ну, вроде: «Да что тут, собственно, за зверь?» Предпочитаю этот вариант. Но как бы там ни было, он вернулся, сгреб меня, сунул меня в карман пальто, и мы пошли в кино. Тот путь в Риальто интересный был невероятно, хотя в известном смысле и наводил тоску. Никогда еще я не проделывал этот путь в дневное время, и теперь, выглядывая из-под карманного клапана, я поражался тем, как Все оказалось.